Ком у него из горла выскочил, и теперь он наслаждался свободно проходившим в грудь воздухом. «Спазм», — сказал он, немного погодя. «Схватывает последнее время. Иван Христофорович, минуту. Простите. Слышите? Слышите, во дворе детвора шумит. И каждый, заметьте, каждый индивидуум несет в себе целую вселенную, океан разума. Вам не страшно выносить такой приговор? Мой отец, обыкновенный московский доктор, предрекал русскую Голгофу. Но постижение всегда избирательно. Нужно было излечиться от самоослепления. Это главное. И это главное случилось». Все остальное народ осилит. К русскому народу еще придут за обретением души, придут к этому источнику за глотком живой воды со всех концов зачумленного мира. Нет, я все-таки пойду своим путем. Будь что будет. Я верую. Вот в чем мы с вами никогда не сойдемся. Верую. Верую. Шалентьев молчал, досадуя на себя за согласие на такую трудную и, главное, бесполезную встречу. Что-либо изменить не в его силах, и Обухов это знал. Возможно, он еще раз захотел убедиться в своем пути, в своей правоте. До самого последнего момента просто не мог поверить в эту действительно чудовищную авантюру, в глобальное преступление. Он вопросительно взглянул на Обухов, пресекая дальнейшие попытки к разговору, встал и распрощался. Никакие доводы подождать прихода хозяйки и поужинать не подействовали, любезное предложение вызвать машину тоже, и Шалентьев почувствовал себя совсем неуютно, этаким закоренелым преступником на солнечном сквознячке. Академик же, откланявшись с холодными уже далекими глазами, минуя сверкающий бронзой лифт, спустился по широкой мраморной лестнице, протиснулся в тяжелую, блистающую зеркальными стеклами дверь и наугад пошел по улице. Было еще рано, шумные игры детей провожали его, и почти сразу же с ним оказался Петя, молча пошел рядом, подлаживаясь к его шагу. И только минут через пять академик спросил. «Вы меня охраняете?» «Нет, Иван Христофорович, у меня дома сегодня был обыск», — понижая голос, сообщил Петя, стараясь говорить спокойно. «Не волнуйтесь. Главное в порядке цело». «Вы не сказали мне ничего нового, Петр Тихонович». Я минутой раньше еще раз убедился в реальности действительно перевернутого мира, — сердито сказал Обухов. Ничего разумного ждать не приходится. Я теперь готов решительно ко всему. Рабство нас сковало сверху донизу. Такого рабства духа еще не знал наш народ. Мы разучились мыслить и решать самостоятельно. Даже самые лучшие из нас... «Эй, такси! Такси!» — закричал Петя, бросаясь к обочине тротуара, но машина проскочила мимо, и он с ненавистью посмотрел ей вслед. «Вам надо куда-нибудь уехать, скрыться», — сказал он. «Да, смешно, глупо. В ту Сибирь, на Дальний Восток, на самую низовую работу. Я могу помочь вам. У меня дядька на Зее и еще один в Пермской области. Надо переждать. Даже мертвецы когда-нибудь уходят. Они ведь вас не пожалеют, Иван Христофорович». «У меня работы много», — иронически взглянув на него, ответил Обухов, и в голосе у него прорезалась несвойственная ему горечь. «Благодарю, коллега, благодарю. Работы много, а времени осталось мало. Экономил на всем, на молодости, на женщинах. Не успел услышать последние слова матери. Жалуюсь? Нет, нет, коллега. Человека спасает знание. Знание дало мне абсолютную свободу от всех наших анемичных правителей. Брежневых, Малоярцевых, Сусловых. от всей этой осатаневшей своры партийных вурдалаков. Да-да, я биолог, я знаю, что такое борьба за выживание и продление. Не надо поэтизировать. Я останусь свободным всегда и везде. Он, ваш отчим, все понимает и ничего не может. Дело не в том, что вырождается и гибнет русский народ, а в том, что он в настоящий момент оказался неспособным защитить себя. Я подчеркиваю, пока не способен. Обманутый, оболваненный, он упорно и завороженно слушает этот демонический, нескончаемый гипнотический вой. Надо обратиться в самого себя, слушать себя и узнавать себя. И тогда весь этот сатанинский агональный гипноз рухнет, настанет внутренняя свобода, а с ней и национальное выздоровление. Удар по Зежскому региону разработан классически. Армия, древнейший институт, он неизмеримо старше христианства, не говоря уж о марксовом хилиазме. Вера в армию неистребима, она уходит к истокам природы, самого человека. И вот теперь они пытаются столкнуть народ и армию, взвалить на нее чудовищное преступление, тем самым разрушить армию, последнюю опору народа. Какой омерзительно точный расчет! Очевидно, этот удар мыслится как завершающий этап. Поистине царский подарок. Русский этнос перестает существовать, остается мертвый язык. Что ж, это жажда тех же агональных, а то и переверстных ощущений. За чужой счет указывает на собственное необратимое вырождение. Петя шел рядом и угрюмо молчал, давая обуху выговориться. Сам же он думал о том, что может произойти через день-два. Он хотел во что бы то ни стало довести академика до дому и повидаться с Ириной Аркадьевной. Но едва он заикнулся об этом, Обухов категорически отказался. Еще раз напомнил о самом важном, о рукописях, о необходимости сохранить их любой ценой. И добавил, что все остальное сделают или сделают другие. Здесь Обухов с необычайной расторопностью и ловкостью лихо перехватил за двойную цену по счетчику лениво проползавшую мимо машину с зеленым огоньком, сел в нее и укатил, даже не попрощавшись. Петя же остался стоять посредине улицы. В первую минуту он подумал пойти к отчиму, поговорить с ним, но что-то удержало. Словно вокруг него в один момент образовалась какая-то гулкая пустота, и огни в окнах пожухли и отодвинулись. Он понял, что отныне все пойдет по словам Обухова, сомнений больше не было. В нем самом начался уже этот цикл. Вместо московских огней засверкали перед ним синие распадки гор, и на мгновение таежный ветер, пьянящий свежестью, перебил московскую гарь. Петя испугался этого дурного знака и поехал домой, хотя раньше думал еще забежать в ресторан дома журналистов, узнать последние новости. Значит, вызов брошен. Ну что ж, ему в этой игре уже отведено свое место — сохранить переданные бумаги до лучшего времени. Вечером он был необычайно нежен с женой и не отходил от нее ни на шаг. За время беременности она сильно раздалась, и трудно было узнать в ней прежнюю тоненькую Олю. Прерывая ее бесконечные хлопоты по хозяйству, он усадил ее на диван, сел рядом, привлек к себе. Пустынные стены молчали, и телефон молчал. От жены исходили глубокая теплота и особый покой, свойственный только беременным женщинам. И он с запоздалым раскаянием, столь дорого ему стоившим, подумал о месте женщины в мире. Совершенно особый мир красоты и гармонии. Мир, вечно страдающий и творящий. Он как-то непроизвольно вспомнил все прожитое и с каким-то смешным детским чувством жалости к себе и к ней соскользнул на пол, легонько прижимаясь головой к тугому животу жены. Она нежно опустила ладонь ему на голову, она была из числа женщин, в которых беременность меняет все, даже отношения с самыми близкими людьми. «Умница, тетя!» Не согласилась сдать квартиру. Тихо порадовалась она. «Послушалась бы тебя. Кусай сейчас пальцы. Отсюда сразу выставят. А так свой надежный угол». «Глупости. Ты здесь прописана. О чем ты говоришь? Я при деле, старший научный сотрудник. Меня знают. Статьи охотно берут. Вон Лукаш не устает напоминать о своем вкладе в мое становление. Все боится не добрать. Ты испугалась обыска?» Тетя просто возмутилась. Они хоть знали, что искали? Петя пожал плечами. Впереди было 2 выходных дня. Не надо никуда спешить. Побудут вдвоем, погуляют на соседнем бульваре. Оля бледновата. «Не знаю, что им пригрезилось», — почти весело ответил он. «Кажется, они подозревают меня в членстве с какой-то русофильской подпольной организацией. Да-да», — еще веселее отозвался он на ее взгляд. «Угроза существования устоев. Наш друг Лукаш недавно пообещал выбить из нас русофильскую фанаберию. Подчинитесь, мол, общему закону всемирного движения, растворитесь в нем, забыв о своей былой гегемонии, а то придется физически исчезнуть. Фить! Выбирайте. Вот так. Выродится же такая сволочь. Все с ног на голову ставит. Хуже русских никто в стране не живет. Именно против русских применяется геноцид. Интересно, как это они думают сделать?» Опять не удержалась Оля. «И кем считает себя сам Лукаш?» «Он считает себя гражданином мира», — ответил Петя, посмеиваясь. «Вычисляет себе какие-то древние аравийские гены. Впрочем, у него все зависит от обстоятельств. В Киеве он жалуется, что москали зовут его хохлом, а в Москве, наоборот, хохлы, мол, обзывают переметнувшимся москалем. Сейчас публикует уже 5-ю статью о литературных и философских достоинствах трагедии Леонида Ильича. Но вообще-то главная его сверхзадача — породниться с какой-нибудь именитой академической семьей. Он почему-то уверен в своей мужской неотразимости. Бережно поднявшись, живот уже сильно мешал ей, неосознанно оберегая себя от излишних волнений, Оля сказала, что ей пора собираться спать, и Петя не стал больше ничего рассказывать, поцеловал ее уже сонную и ушел в кабинет. Слабые надежды Пети на благополучный исход не сбылись и не могли сбыться. Уже через несколько дней после открытого обращения Обухова к мировому общественному мнению перед Малоярцем стали расти груды зарубежных самых разноязычных газет, закрытых тасовок и сообщений. Пришел в необычайное возбужденное состояние сам вирус власти. Зашевелилась не только Москва, взбудоражились и заволновались закрытые дачные поселки Подмосковья, отделенные от остальной среды обитания непроницаемыми барьерами и многочисленными охранными зонами. Выказали признаки жизни и загородные резиденции, заработали многочисленные комитеты и комиссии, и Бета Ефимовна, раз и навсегда обязавшая себя быть в курсе самых горячих событий, особенно если они касались мужа, сократив до минимума остальные дела, кроме массажиста и косметички, к вечеру совсем обессиливала, изучая ставший неожиданно грозным вопрос и стараясь предугадать его возможные последствия. Секретари и помощники мужа каждые 2 часа докладывали ей об его местонахождении, и Бета Ефимовна, щедро наделенная врожденным вирусом власти, всем своим существом чувствовала начавшуюся крупную политическую игру.